эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия! В эфире Народное славянское радио. Тема сегодняшнего эфира – события гражданской войны как идеология и исторический процесс. Роль сказителя у нас Борис Олегович Куценко. Здравия, Борис Олегович. Здравия. Роль ведущего Георгий Бедоев. Сегодня мы рассмотрим следующие темы. Причины начала гражданской войны, ход боевых действий, участие в войне стран Антанты и последствия гражданской войны. Борис Олегович, расскажите немножко о себе и о чем вы будете сегодня рассказывать. Еще раз здравствуйте. Зовут меня Куценко Борис Олегович. Я кандидат философских наук, историк и религиовед. Работаю я в архивах, собственно, занимаюсь историей новейшей. Также я немного увлекаюсь санскритом, увлекаюсь историей Индии. И религиоведением и другими моментами. А мы с вами на прошлых эфирах затронули интересную тему. История как идеология и исторический процесс. Дело в том, что многие из нас воспринимают историю не в ее приближенном к истине виде, не в том действительно реальном процессе, в котором она происходила, а в определенной идеологической кальке. Как я рассказывал, это было всегда, везде, во всех странах и во всей эпохе. И наиболее ярко это видно вот как раз на примере последних событий. Великой Отечественной войны, Гражданской войны, Первой мировой войны, 19 века. И в этом смысле Гражданская война является очень интересным периодом, на основании которого мы можем узнать очень много нового о себе, о нашей стране, о нашем государстве. Еще раз я хотел вам сказать следующее. Если у вас сложилось какое-то общее понимание об истории, и оно для вас очень важно, и вы не хотите его менять, то лучше эту передачу не смотреть, потому что это, так скажем, поле живой, реальной истории, где мы излагаем реальные факты, которые могут вас определенным образом поранить или вызвать какие-то, так скажем, непонимания. Поэтому, если вы готовы работать с собой, готовы слушать новую информацию, то милости просим. Но тогда у меня будет к вам просьба, конечно, досмотреть эту передачу до конца, потому что в конце ее будут совсем иные выводы, и те подходы, которые мы будем вводить в начале при изложении фактов, в конце передачи очень сильно будут откорректированы. Поэтому, чтобы понять сам процесс, надо его видеть, так скажем, в цельной форме. Георгий, значит, ситуация у нас такая. Любой исторический период – это часть процесса. Период начинается, и процесс идет немного ранее, и продолжается далее. Поэтому, если мы хотим более внимательно и более, так скажем, скрупулезно его изучить, лучше его рассматривать с небольшим отдалением, с рассмотрением его хронологии. Мне кажется, что основные действующие лица, которые будут у нас рассмотренная, собственно, в период Гражданской войны, уже имеет место быть, выйти на сцене к 1903 году. А, собственно, к 40-м годам мы уже можем иметь какую-то констатацию фактов и определенное восприятие этих событий теми современниками, теми людьми, которые непосредственно в них участвовали и видели их. И поэтому их, собственно, восприятие, их оценка для нас будет очень важна. Вот таким образом, собственно, я и предлагаю организовать нашу сегодняшнюю с вами встречу. Возможно, она будет плодотворной. Если это будет дискуссия, я буду вам благодарен. Отлично, поддерживаю. Значит, господа и дамы, я хотел бы сегодняшнее мероприятие провести максимально безэмоционально, чтобы мы смотрели только на факты и рассматривали все события, которые мы увидим, исключительно в рамках определенной математической модели. Я понимаю, что это очень сложно. Почему? Потому что гражданская война, она затронула практически каждую вторую семью. Я не думаю, что есть у нас какой-то род или какая-то семья, кто не имел каких-то потерь в гражданской войне. как с одной, так и с другой стороны. Поэтому это событие очень болезненно, но мы постараемся, насколько это возможно, просто констатировать факты, рассматривать, соответственно, данные действия в определенном естественном процессе. На второй части дискуссии мы можем добавить и какие-то эмоциональные тона, но, по крайней мере, основная масса материала, я думаю, уже будет высказана, и можно будет и с эмоциональной точки зрения тоже рассмотреть, потому что эмоции, они окрашивают любое действие, делают их более глубокими, а может быть, и понимание их тоже от этого будет более таким серьезным. Итак, в 1903 году, как мы уже с вами говорили в предыдущих лекциях, кто не слышал, может посмотреть, собственно, на Слав радио в записи. В 1902 году мы находились в состоянии войны с Британской Индией. Фактически война должна была начаться вот-вот. Состоялся у нас замечательный франко-русский союз. В 1902 году возникает союз между Британией и, собственно, Японией. И в этот замечательный момент, в 1903 году, как раз именно в Лондоне появляется партия большевиков. Ульянов вместе с Эдербаумом создает эту замечательную организацию. Кроме нее было очень много революционных организаций, собственно, в Европе в тот период времени. И их исследованию еще буквально 10, 15, 20 лет назад посвятили свою работу многие замечательные наши историки, допустим, Николай Стариков, который, исследуя, собственно, источники финансирования наших революционеров, пришел к выводу в своей замечательной работе «Кто финансирует развал России», что, собственно, революционные организации в основном содержались на счет спецслужб иностранных государств, которые как раз в тот момент и противодействовали Российской империи. Эти государства легко назвать, это в первую очередь Англия, Соединенные Штаты, ну, естественно, Япония, которая входила в этот союз. Но финансирование через Японию будет немножко позже. В русско-японской войне в 1904 году мы видим уже на исторической сцене практически все действующие лица гражданской войны. Давайте с вами вспомним, а где были в тот момент представители, допустим, белого движения? Можно начать сразу с Юденича. Николай Николаевич геройски сражается в русско-японскую войну, сам идет вместе с солдатами в штыковую атаку неоднократно, награждается орденами, медалями, то есть человек вполне достойный. То же самое касается и Врангеля, который добровольцем приходит на фронт и в составе кубанской дивизии воюет, имеет множество орденов, ранений и так далее, и так далее. Лав Георгиевич Корнилов в этот момент, в начале русско-японской войны, находится в логове врага в Британской Индии, проводит разведку для, собственно, координации наших войск, изучает группировку Британии, которая, по его мнению, в принципе, способна и готова в этот момент нанести удар по Туркестанскому военному округу. Унгерн фон Штербек добирается тоже добровольцем в зону боевых действий, но не успевает поучаствовать, потому что, к сожалению, уже война заканчивается. Александр Васильевич Колчак в русско-японскую войну показывает удивительные способности, как флотоводца, как артиллериста. Мало кто знает, но благодаря собственной деятельности этого замечательного офицера Япония потеряла два крупнейших корабля, Тосуга и Мисима. Понимаете, через буквально короткий промежуток времени, благодаря действию миноносца и непосредственно Александра Васильевича Колчака, был затоплен очень крупный крейсер японский. То есть потери японского флота от действий только одного человека, совокупных действий, естественно, с командой, с другими кораблями, привели к потерям Японии самым большим за время русско-японской войны на море. То же самое можно сказать практически о всех действующих лицах. И о Петре Николаевиче Краснове, и о, соответственно, других деятелей гражданской войны. То есть мы видим, что это действительно герои. Это те люди, которые, собственно, и прославили русскую армию. И по большей части это еще и добровольцы. которые могли спокойно сидеть в тылу, но они вышли, находились на переднем крае. Допустим, Александр Васильевич Колчак после того, как уже действия русского флота стали фактически бесполезными, уходит на сухопутный театр, командует батареей, защищает порт Артур. И только после ранения, уже в бессознательном состоянии, оказавшись в госпитале, попадает в плен после сдачи крепости Стесселя. То есть это люди, которые не щадили себя и действительно действовали геройски. И, естественно, общество Российской империи и народ, они прекрасно это знали, их ценили, и не только Николай II ценил, но и действительно это лучшие там героические страницы истории русской армии. А что же делали в этот момент большевики? Ну, мы начали с Николая Старикова. Вы знаете, я тоже некое время работал в архивах и тоже занимался этим вопросом, что же происходило с большевиками в русско-японскую войну. И я наткнулся на несколько очень интересных документов, которые показывают, что фактически все финансирование, большая часть финансирования большевистских организаций шло через японскую резидентуру в Европе. Мы прекрасно знали в тот момент и, так скажем, маршруты перевоза оружия, которое закупалось в Европе на японские деньги и передавалось большевистским организациям, и источники финансирования и в Женеве, и в Цюрихе, и в других городах, которые проходили через эти организации. Конечно же, большевикам помогали не только японцы, но и японские деньги – это была так называемая основа. Деньги, конечно, были не совсем японские, это кредиты, которые выдавала Англия и Соединенные Штаты, просто через Японию они были активированы, через их разведслужбы. Но, тем не менее, ситуация у нас вот такая. Кроме агитации, мы все знаем прекрасно статьи Владимира Ильича Ленина «Подрывные» о, собственно, русско-японской войне, о целях рабочего класса, пролетариата. В этих статьях он желает, соответственно, поражения царизму и Российской империи. То есть выступает против своей страны на стороне врага. Кроме всего прочего, большевики сделали конкретные действия. Не только большевики, многие революционные организации, которые поддерживались японской агентурой. Они создавали определенные беспорядки, стачки, создавали беспорядки и на железнодорожных магистралях. Собственно, Николаю II докладывали, что основная цель и задача вот этих революционных организаций состоит не проведение какой-то революции или еще чего-то, а просто-напросто в затруднении доставки боеприпасов и снаряжения в действующую русскую армию, которая сражается против Японии. Собственно, вот такая вот ситуация. В 1905 году, во время Портсмутского мира, когда были уже серьезные переговоры и с американской стороной, и с японской, в дело вступили транснациональные корпорации, о чем, собственно, докладывает Вита Николаю II, где они ставят одним из условий, к всеобщему удивлению, как раз защиту вот этих революционных сообществ после русско-японской войны. Потому что предполагалось, что что-то такое может произойти, когда действующая армия будет демобилизована и будет возвращаться обратно, и могут быть очень серьезные жертвы. Мы согласились на защиту части населения Российской империи, которая была задействована в этом процессе. И, собственно, к 1907 году наша замечательная страна, Российская империя, договаривается уже с американцами, с Британией, и мы дружим вместе против нашего общего врага, то есть создается Антанта, это известный факт. Но также надо обратить внимание, что именно к 1907 году в Цюрих, в Женеву, в Лондон, в Нью-Йорк все революционные деятели, как на винью палочки, уходят. То есть они находятся на нашей территории только в момент серьезного конфликта с Британией и Соединенными Штатами. С одной стороны, мы видим представителей будущего белого движения, которые действительно проявили себя геройски, они были прекрасно аттестованы, у многих началась, собственно, военная карьера в этот период времени. С другой стороны, мы видим тоже людей неоднозначных, в чем-то талантливых, революционеров, тех людей, которые, собственно, мыслили не только вопросами революции или каких-то других действий. Их интересовал не только рабочий класс, крестьянство. Ну, к примеру, у них было много других интересных идей. Допустим, Лев Давидович Троцкий в 1903 году, когда он, собственно, вступил в партию большевиков, приезжает на Базельский конгресс Теодору Герцелю, и, собственно, он занимается несколько иными делами, которые показывают многообразие вот этой натуры, этого человека, и дают нам представление о том, что, собственно, все было не так просто в этой ситуации. И люди тоже были непростые, у всех были разные представления о мире, разные философские концепции, которые часто не уживались друг с другом, поэтому так линейно воспринимать людей, конечно, тоже не нужно. И там были люди замечательные. Георгий, у меня к вам вопрос такой будет. Скажите, как вы думаете, есть ли определенная группа людей во время боевых действий, выступает против своего государства, проводит определенные террористические действия и в письменном виде, используя деньги противника в своих, собственно, средствах массовой информации, выступает на его стороне. Как можно относиться к этим людям? Предателям Родины. Как? Как предателям Родины. Как предателям Родины. Ну, многие так, собственно, и считали. Я думаю, что такой однозначный как бы трактовки здесь давать не надо, но это на мой взгляд. Почему? Потому что действительно многие революционеры, большевики были людьми мира. Они не представляли себе Россию как, собственно, свою родину, потому что родиной для них было все человечество. Вот. И, собственно, Россия, государство и ее история были для них не так важны, как их какие-то проекции социальные или политические. Но, с другой стороны, вы, конечно, правы. Здесь любой юрист скажет, что, конечно же, это измена Родины, а в военное время это расстрел на месте. Но это чисто формальная такая позиция. Итак, с 1907 года мы о большевиках на территории России практически ничего не слышим. Далее они появляются только в Первую мировую войну. А что же у нас произошло в Первую мировую войну? Дело в том, что в 1916 году у нас возникают некие противоречия с Британией, с Соединенными Штатами и некоторыми другими государствами. В чем они состояли? По договору в, собственно, ведение России должны были перейти после войны Босфора, Дарданеллы, часть Ближнего Востока и основные ресурсы ближневосточной нефти. И получилась такая ситуация в 1916 году, ближе к 1917, что, собственно, в случае проигрыша Германии, действительно, Англия и Франция потихонечку уходят на вторые роли. То есть Россия фактически уже контролирует мир. Но представьте себе, если бы сегодня у нас была вся ближневосточная нефть. Саудовская Аравия, там Катара или и тот же самый Босфор и Дарданеллы. Какая бы ситуация была в мире? Ну, даже рынок нефти возьмите. Неужели, вы думаете, англичане этого не понимали, французы не понимали? Понимали, конечно. И поэтому заключение мира с Германией и поражение Германии автоматически приводило к геополитическому поражению и Британии, и многих транснациональных корпораций. В связи с этим поражение Германии, как ни парадоксально, стало Британии не совсем выгодным. В случае, если Российская империя составляла свой статус, сохраняла его. Так как вы думаете, что было бы выгодно Англии и в какой форме ей выгодно было принять капитуляцию в Германии, Георгий? Ну, мне кажется, только в том случае, если в Российской империи не будет Российской империи, ее статус поменяется юридически, правильно? Вот. В результате у нас возникает следующая ситуация. К 1917 году мы видим две революции, февральскую и октябрьскую. И в этот период времени, между февралем и октябрем, у нас возникают все те же старые знакомые нам лица. Ульянов, Бронштейн, Троцкий, Зиновьев, Каменев, Цидермаум. Значит, соответственно, Зиновьев, звали его Арон Разумовский. Да? То есть то, что мы говорим, это кличка, партийная кличка. Что эти люди значили для России в тот период времени? Ну, фактически, на политическую жизнь они никак не влияли. Россия в тот момент воевала, и она была занята совсем другими вопросами. Давайте рассмотрим наших героев Белого движения, где они находились в период Первой мировой войны. Ну, практически все на фронте. Соответственно, Петр Николаевич Краснов в этот период времени был ранен, не единожды награжден. Собственно, сам руководил уже в начале войны захватом крупной транспортной магистрали, уничтожением моста. В дальнейшем, в 16 году, он участвовал в Урусиловском прорыве. Кстати, там же он был вместе с Врангелем. Вот такая вот интересная ситуация. Но, естественно, в разных частях. Маннергейм также находится на передовой, как и, собственно, Унгер фон Штерберг. Александр Васильевич Колчак снова отличился. Сначала он великолепно работал в штабе, сам, собственно, плавал, совершал маневры, уничтожал немецкие корабли, минировал, собственно, пути доставки боеприпасов, продовольствия. Благодаря его действию было затоплено большое количество не только военных судов, но и была перекрыта в нескольких местах и транспортная артерия. Также он проводил операции по совокупному действию замечательных наших сухопутных сил и военно-морских сил. И в конечном итоге его перебрасывают уже вместе с орденами, ранениями, всем тем, что у него было, на Черноморский флот, где он планирует, собственно, захват Босфора и Дарданелл. То есть то, что мы собирались сделать уже фактически. Николай Николаевич Юденич, ну это вообще Первую мировую войну легендарная фигура. Фактически после Эрзерумской операции, после Трапезунской операции оккупирует часть Османской империи, захватывает эти территории, собственно, создает тот плацдарм, который нам и позволил к 16-му году Босфора и Дарданелла, собственно, выторговать у британской и французской дипломатии. То есть это тот человек, который делал будущее России. Я не буду говорить о других, так скажем, руководителях. Поверьте мне на слово, это все герои, которые еще раз, как и в русско-японскую войну, показали свою преданность своей родине, своему народу и блестяще выполнили свой долг, имея ордена, награды и ранения. Ну, к примеру, Берман Тавалов, он имел 7 ранений во время вот этой замечательной Первой мировой войны. Значит, что касается большевиков. Значит, проявляются они как раз между февралем и октябрем в основном, чуть ранее. Группа Ленина, как вы все знаете, впервые у нас замечена при переправке через территорию Германии в запломбированном вагоне, что говорит о том, что они, собственно, были связаны с политическим ведомством, с дипломатическим, с разведкой Германии. Соответственно, Троцкий захвачен уже английскими спецслужбами при переправке. И, собственно, в городе Галифакс ему было прямое обвинение вынесено, так как его взяли с поличным при получении германских денег. Собственно, он был шпионом, но благодаря действию американских властей и других заступников, почему-то его очень быстро выпустили из концентрационного лагеря, и он соединился, собственно, с группой Ленина. По поводу Владимира Ильича сегодня идет очень много интересных дискуссий, но мне кажется, уже 10 лет назад эти дискуссии пора было прекратить. Почему? Потому что вышла замечательная работа Михаила Алексеева, посвященная русской разведке, Первой мировой войне, где этот военный историк, собственно, и опубликовал архивные материалы нашей разведки и контрразведки, касающиеся группы Ульянова, где, собственно, изложен достаточно подробно весь путь этой замечательной группы. Конечно, в запломбированном вагоне Ульянов-Ленин первоначально был не самым главным. Там были идеологи и группы намного более подготовленные, мощные. Просто Ульянову чуть-чуть более повезло. Уже в 17 году наше контрразведное ведомство, соответственно, постоянно посещали агенты английской и французской разведки, где и на Ульянова, и Ленина, и на других товарищей давались уже достаточно подробные сведения о получении ими денег из Германии, причем очень больших крупных счетов. Те же самые сведения были, собственно, и в нашей контрразведке, но почему-то какое-то время его не брали. Почему не брали, сказать сложно. Ведь при прохождении Ленина и его группы на территорию Российской империи было очень много интересных и загадочных событий. Ну, к примеру, еще за 2 недели до попытки пересечения им границ Российской империи, собственно, Лавр Георгиевич Корнилов с письмом по поводу всей этой группы товарищей отправился в наше, собственно, дипломатическое ведомство и в другие организации с тем, чтобы запретить вот этим агентам влияния доступ на территорию Российской империи. Чем они были опасны? Конечно, это были не диверсанты, это были даже не идеологи, это были финансисты, это были те люди, которые могли снимать деньги с немецких счетов и распределять их среди агентуры, либо же, соответственно, навербованные ими структуры уже кадровых сотрудников высокооплачиваемых, которые могли бы проводить какие-то действия в пользу германской разведки. Вот. Но, тем не менее, вы знаете, каким образом Ульянов, Ленин и его товарищи прошли русскую границу? Это же было невозможно. Была личная подпись Керенского. Вот такая вот интересная ситуация. Когда Владимир Ильич приехал на Финляндский вокзал, произошел второй интересный казус. Собственно, он должен был быть арестован уже контрразведкой Балтийского флота. И приказ был выписан, но через 2 часа практически все контрразведное ведомство было расстреляно так называемыми революционными моряками. Понимаете, тут действительно становится удивительно и даже страшно, какое серьезное прикрытие у этой группы большевиков было при вхождении на территорию Российской империи. Ну, во-первых, это действительно серьезный финансовый поток и достаточно мощная административная поддержка. Вот такая вот ситуация. Далее у меня к вам будет такой вопрос. Георгий, вы меня слышите? Да, конечно. Угу. Вот скажите, пожалуйста, мы воюем с каким-нибудь противником. Ну, к примеру, там, фашистская Германия. И вдруг у нас появляются такие люди, которые, допустим, говорят советским солдатам, чтобы они уходили с фронта, братались с немцами, соответственно, переставали воевать. Либо же эти люди производили какие-то диверсии, да, и выступали против правительства, которое что-то делало, допустим, против Иосифа Виссарионовича Сталина. А как можно назвать этих людей? Ну, я не знаю, как можно назвать их людей. Я бы вначале все-таки понял, какие цели бы они преследуют для начала. Хорошо, а если они переброшены к нам с территории фашистской Германии? Ну, прямую. Ну, на мой взгляд, это просто тогда диверсанты, которые занимаются как раз-таки деятельностью. Да, вы знаете, и большая часть, собственно, тех людей, которые в тот период времени находились, которые уже прекрасно знали большевиков по русско-японской войне, они, собственно, так их и рассматривали. И в 1917 году было возбуждено уголовное дело, и не только против Ульянова, просто Ленину очень повезло с товарищами. Ну, это не только везение, это еще и хорошая подготовка. И они, собственно, остались в живых, не судили. Большая часть групп, кстати, была захвачена, частью даже ликвидирована. Возбуждено уголовное дело по поводу как раз действий в пользу Германии. В основу этого дела были положены несколько фактов. Ну, во-первых, переправка через территорию Германии в запломбированном немецком вагоне. Без властей Германии, без дипломатического ведомства это было сделать невозможно. Второй момент – это доклады наших подразделений Главного разведного управления военной разведки, группы БРУД, которая, собственно, вскрыла агентуру Ульянова уже заранее. И эти доклады через военное ведомство также поступали к Керенскому. Следующий момент связан действительно с фактом съема денег, таких же, как, допустим, у Троцкого, но уже, который был взят британской разведкой в Галифаксе. Вот. И также, как отмечает у нас Алексеев Михаил, историк, был захвачен еще агент и часть агентуры, которая шла через Западный фронт на соединение как раз на работу с большевиками. То есть была уже захвачена прямая агентура немецкой армии, которая проходила на связь вот как раз вот с этим товарищем, он как раз называл Ульянова Ленина. Вот такая вот ситуация была. Как вы думаете, вот при совокупности таких действий и даже не таких фактов, а даже одного факта, что бы случилось с этим человеком, если бы он оказался в Советском Союзе, допустим, в 1941 году? Вы имеете в виду Ульянова? Я имею в виду любого человека, который с такими же действиями, не Ульянов совсем, но при такой же, соответственно, ситуации. Ну, расстрел сразу. Я думаю, что его расстреляли. Да, без всяких разговоров. И вы знаете, очень близко было к этому и к 17-му году, потому что здесь все было как бы ясно и понятно. Вот такая вот ситуация. Опять у нас две группы людей. Одни в белом движении, другие, собственно, основывают нашу замечательную новую государственность, проводят революцию. И, как ни парадоксально, но каким-то образом они тоже связаны, опять же, с Англией и с Соединенными Штатами. Ну, Троцкий прямо из Соединенных Штатов и приехал, да, вместе с финансами, с деньгами, со всеми делами. Собственно, Ульянов-Ленин переходит через немецкую границу, то есть связь с Германией здесь тоже понятна. И на самом деле действуют они в интересах Англии, Британии. А почему это было интересно Британии? Понимаете, здесь два момента. Во-первых, у Британии, Российской империи, старые разногласия с Азией, с Британской Индией. Им нужно было, чтобы мы вывели свои войска из Ирана, вывели свои войска с региона, соответственно, Памиров, частично оттеснили группу в Закавказье. И на тот момент самое главное – это отказ от Босфора и Дарданелл. Это вот то, что, собственно, большевики гарантировали. И получилось так, что в 17 году на самом деле геополитические интересы Англии и Германии и всех блоков, несмотря на то, что они воевали, в отношении России они полностью совпали. Поэтому в этом, собственно, и кроется, мне кажется, эффективность и февральской, и октябрьской революции. Потому что действительно, логически она была выгодна и нашим союзникам, и нашим противникам. Потому что Россия занимала в результате победы достаточно серьезное место в мире. И теснила очень серьезно и Англию, и Францию, тем более Соединенные Штаты. А Германия без выхода из России, из войны, вообще не имела никаких шансов. Так что ситуация была вполне логичной. Итак, мы с вами приходим к гражданской войне. Вы знаете, у нас существует очень много периодизаций гражданской войны. Некоторые считают, что, собственно, ее можно рассматривать с 18 по 20 год. Некоторые считают, что гражданская война у нас в 22 году вообще не закончилась, и она далее продолжалась. История России – это история гражданской войны. Мне кажется, что вот этот период активных боевых действий все-таки логичнее начинать с 17 года и заканчивать их в 22 году. И само, кстати, подавляющее большинство историков вполне согласны. Почему мы используем такую трактовку? Потому что, собственно, после Октябрьского переворота и начинается прямое столкновение большевиков с лидером Белого движения. Но в 17 году, уже в октябре, собственно, Петр Николаевич Краснов наносит удар своим корпусом, его возле Царского села останавливают, предает его Керенский, все остальные большевики смогли устоять в этой ситуации. И тут же в Москве большевиков встречают пулеметами, они понимают, что город силами, теми, которые есть в Москве, взять невозможно. Москва билась до последнего, и только массовая переброска войск других регионов позволила им более-менее под контроль этот город временно взять. Вот такая вот у нас ситуация. Поэтому 17-й год. Что можно говорить о периодизации? Ну, во-первых, мне кажется, что сначала нужно рассмотреть период до окончания Первой мировой войны. Потому что Первая мировая война накладывала серьезный отпечаток. Здесь все вступали со всеми во временные союзы, создавали определенные конфронтации. И Германия с большевиками договаривалась, и белые договаривались с большевиками, и Англия и Франция тоже вела такую двойственную политику. После Брестского мира ситуация уже становится, собственно, несколько иной. А после подписания соглашения Версальского мы видим уже совсем иную картину. Я предлагаю, чтобы сократить немножко наше время и рассмотреть более интересные моменты, сейчас все-таки обратиться к ключевому моменту гражданской войны, а конкретно это у нас будет 19-й год, сентябрь-ноябрь месяц. Что происходит в этот период времени? Москва у нас находится практически, Советская Россия, в огненном кольце. С одной стороны наступает Александр Васильевич Колчак, нам уже известный. Он возглавляет войска Востока и, собственно, претендует на полный контроль над всем белым движением. Собственно, в сентябре же удар наносит северо-западная армия Веденича по Петрограду. И также к Москве после своей знаменитой директивы движется армия Веденича. Извините, Деникина. И, собственно, действительно, тут стало понятно, что большевиков надо спасать. А мы же помним о тех давних связях, которые были у этой замечательной организации, этих людей и с Лондоном, и с Нью-Йорком, и, собственно, с другими регионами. Первая руку помощи, явно, которая у нас прослеживается в наших исторических документах, Англия оказала Лейб-Давидовичу Троцкому, а Бронштейну, он тогда фактически был руководителем Красной Армии, предложив ему ввести войска в Архангельск, Мурманск. Почему? Потому что большевикам требовалась поддержка, а эта поддержка могла быть прервана. И больше они боялись даже в тот момент не немцев, а белофинов. Кто такие белофины? Это Унгерн, извините, соответственно, это части белой армии, которые находились в Финляндии, которые могли угрожать вот этим потоком вооружения, продовольствия, которые шли, соответственно, из Соединенных Штатов, Англии в первую очередь, к большевикам. А с другой стороны, они не давали большевикам вывозить то, что они давали в обмен этим замечательным государствам или транснациональным корпорациям. И здесь Владимир Вольфович, он абсолютно правильно говорит, и мне, да, достаточно уважительная его гражданская позиция, потому что сегодня об этом предпочитают люди молчать. Англия действительно дала руку помощи Троцкому в тот момент, и очень долгое время она контролировала свободный поток грузов с одного региона на другой. Это фактически был такой аналог ленд-лиза. Что касается групп Колчака, Деникина, Веденича, Англия им тоже предоставила определенные возможности. Ну, естественно, за их финансовые средства. У Колчака тогда был практически золотой запас, больше 505 тонн золота. И он мог себе позволить, собственно, свою армию не только на Востоке, но и северо-западную армию обеспечить всем необходимым. Но, взяв эти подряды, естественно, и Англия, и Япония, Соединенные Штаты, их практически не выполнило. Те вооружения, которые были поставлены, за небольшим исключением северо-западной армии, они, во-первых, пришли не полностью, суммы были небольшие, а по большей части они не были выполнены. То есть, на самом деле, они изъяли у белой армии большую сумму денег и при этом не предоставили на эту сумму денег должного снаряжения в то время, когда это было нужно. Ну, к примеру, уже в 2020 году, когда приходило снаряжение тому же самому Петру Николаевичу Врангелю, зимняя одежда приходила летом. Хотя действительно ее можно было уже в тот момент выбрасывать с учетом того, что готовилась эвакуация. Что касается винтовок, которые должны были передать японцы, они даже не занимались и не собирались заниматься этим заказом. Вот такая вот ситуация. Но к 19-му году Англия уже окончательно, так скажем, документально определил свою политику. Ллойд Джордж выступил в парламенте и сообщил следующее, что идеи белого движения не соответствуют национальным интересам Британии. О чем здесь шла речь? Белое движение хотело создать единую неделимую Россию. А что такое единая неделимая Россия? Это значит уничтожение Версальских договоров, уничтожение независимости Польши, Прибалтики и возврат всех восточных территорий. Если Ленин готов отказаться был от Ирана, мы действительно его потеряли, Северный Иран, и Астрабат, и русские города на этой территории, и вся наша политика была в этом регионе пораженческая, плюс большевики говорили о том, что Россия тюрьма народов, а готовы были разделить ее на много частей, что было удобно, в принципе, большинству стран мира, то политика того же самого Колчака, она была опасна для интересов Британии. И что же делать, когда большевики фактически смяты, отступили к Москве, к Санкт-Петербургу, когда войска Деникина уже движутся в районе Орла, соответственно, войска Веденича Николая Николаевича уже фактически подходе к Царскому селу. И перекинуть войска неоткуда. Почему? Потому что с другой стороны наступает широким фронтом подразделение Александра Васильевича Колчака. Большевики действительно, несмотря на то, что они тогда уже имели 3-миллионную армию, и против них воевали хорошо обученные, оснащенные, но небольшие армии. Ну, допустим, у Александра Васильевича Колчака было всего 107 тысяч. Ну, сравните, 3 миллиона 107 тысяч. Группировки на юге, там, они имели армии там, по 47, по 50 там, тысяч, ну, максимум 70 тысяч. Соответственно, достаточно крупная группировка того же самого Николая Николаевича Евгеньевича, она вместе с группой Бермонтова-Валова, ну, не достигала даже 70 тысяч. Вот такая вот ситуация. Но это были все равно достаточно боеспособные армии, кадрированные армии. И надо еще понимать следующее. У большевиков в тылу возникали множественные восстания. Эти восстания приводили к тому, что Красную армию приходилось постоянно бросать на их подавление. Частей надежных было очень немного. Они доверяли только латышским стрелкам, но эта группа где-то 1040 в тот момент была. Китайские части набирали из китайцев, их было тоже значительное количество, некоторые историки доводят их до 30 тысяч. Использовали пленных австро-венгров, особенно мадьяр, соответственно, венгров, немножко австрийцев. Естественно, все это было на платной основе, и, естественно, эти части не могли все полностью решить всех проблем. И они составляли определенный кулак, который, за исключением латышских стрелков, использовали в основном как карательное подразделение Чона для удержания самой Красной армии у власти под контролем Троцкого и других деятелей. Троцкий был достаточно жестким руководителем. Известно, что он постоянно проводил децимацию, расстрел военнослужащих через каждого десятого. Причем это было неоднократно. Часто, собственно, уничтожались сами подразделения Красной армии, Поэтому ситуация была печальная. Очень большие соединения, группы Красной армии при первой возможности переходили на сторону белых. Известно, что у того же самого Евгеньевича значительная часть была из перешедших, сбежавших красноармейцев. То же самое было у Деникина. Вот такая печальная у нас ситуация. В самой Советской Республике уже пылала гражданская война. Население крупных городов было практически уничтожено. Население Москвы, к примеру, сократилось к 2020 году на 50-49%, если точно. Но это по советской статистике. А если учитывать то, что, собственно, большой приток был с разных мест, собственно, связанных с переносом центра власти в Москву, то мы можем говорить даже о большей цифре, до 70%. Вот скажите, пожалуйста, если даже взять обычную советскую цифру, 49%, как вы думаете, это много или мало потерять за 2 года 50% населения Москвы? Ну, ваше мнение. Мнение. Очень много. Ну, мне кажется, это катастрофические цифры. Но дело в том, что то же самое было с Санкт-Петербургом. Вот. А некоторые показывают совсем другие цифры, которые я озвучивать не буду. Если вы посмотрите на эти вещи, то вы поймете, что, собственно, создание большевиками более 100 концентрационных лагерей. Кстати, концентрационные лагеря – это тоже английская методика. Они впервые их использовали в большом количестве в Англо-Бурской войне против буров. И, естественно, вот эту новую английскую тему, английское изобретение использовал и Ульянов Ленин. Существует очень много документов, где, собственно, он своими директивами требует создания в прифронтовых зонах вот таких концентрационных лагерей. Вот, соответственно, захват заложников, который шел постоянно, плюс возникает проблема с голодом, с тифом, с массовыми расстрелами, с вопросами изъятия хлеба продотрядами. То есть население, конечно же, не понимало большевиков. Потом, знаете, тут возникает следующая ситуация. У нас 80% это было крестьянами, да? Страна хотя была мощной в индустриальном плане, в основном она была крестьянская. А большевики, собственно, крестьян-то особо недолюбливали. И те отвечали им взаимностью. Что касается любви тех же самых большевиков к местному населению, то известно высказывание Троцкого, который говорил, что русский крестьянин – это мешок с дерьмом. Известно высказывание Владимира Ильича по поводу русской интеллигенции. Я его здесь повторять не буду. А что касается аристократии и духовенства, тут было все просто. Его расстреливали, уничтожали. Причем это касалось не только православной церкви, это касалось и других народов. В первую очередь калмыков, вы будете немножко удивлены, но геноцид, который был проведен по отношению к буддийскому духовенству, он намного жестче, чем даже те действия, которые проводились против православной церкви. Вы знаете интересную цифру, что на территории Советского Союза не осталось ни одного дацана и ни одного буддийского монаха? Но у нас несколько буддийских республик – Калмыкия, Бурятия, Тыва. Буддистов очень много. При Николае II, соответственно, у нас был выстроен замечательный дацан в Санкт-Петербурге. Сегодня один из самых больших и красивых в Европе. Калмыцкое войско входило в войско Донское. И дацанов было очень много. И государство спонсировало максимально развитие вот этой замечательной культуры. Большевики умудрились сделать следующее. Они действительно уничтожили до одного. То есть по статистике не было ни одного человека. Как вы думаете, будут калмыки относиться к большевикам? Ну, конечно, они будут за белых, это понятно. Отрицательно, конечно. А как финны будут относиться к большевикам? Ну, те, которые в Финляндии там большевиков вырезали. А как татары будут относиться к большевикам? А как православные люди будут относиться к большевикам? А как буддисты? А у меня к вам такой вопрос. А как сейчас можно относиться к этому? Ну, вот с современной точки зрения. Можно ли относиться хорошо? Ну, что нет. Ну, вы знаете, мне тоже кажется, что относиться хорошо к этому, ставить памятники этим людям, как-то прославлять и гордиться, это очень странно. Ну, если вы это скажете в Калмыкии, а в Калмыкии очень к этому относятся трепетно, к этим вопросам, потому что люди в основном религиозные, то я думаю, они как буддисты промолчат. Но в другой ситуации это может плохо закончиться. К сожалению, многие историки и люди не понимают, что гражданская война, она, так скажем, не забыта, ее помнят. И кто такие большевики, тоже помнят очень хорошо. Я имею в виду тех большевиков первых, я имею в виду, конечно, красный террор. Да? Вот. Перейдем к Британии. Британию надо спасать. Петербург, почему? Потому что двинулась мощная группировка Единища, которая состояла из двух частей. Части, которые находились в Эстонии, и части, которые находились, собственно, в Латвии. Основная группировка находилась в Латвии, которой командовал Бервард Авалов. Его задача была перерезать железную дорогу, а подразделения Единища должны были войти в Санкт-Петербург, ну и, собственно, быть поддержаны местным населением. Против Единища находилась мощнейшая 7-я армия. Она практически по численности в 5 раз превосходила эту небольшую группу. Плюс из Москвы могли быть доставлены части, латышские стрелки, другие части Красной Армии, которые быстро бы решили этот вопрос. Неожиданно части Николая Николаевича Единища быстро прорвали, соответственно, оборону Красных. 28 сентября они начали наступление, а к 15 уже захватили, соответственно, Ямбург и двигались вперед. Удар группы Бермонта-Валова и взятие в кольцо Санкт-Петербурга решало автоматически эту ситуацию. А как вы думаете, что было для Британии захват Санкт-Петербурга белыми в тот момент, когда двигались части Деникина и Александра Васильевича Колчака? Это конец. Значит, что делает Британия? Значит, под ее нажимом власти Латвии блокируют железную дорогу и не дают Бермонту Авалову перебросить 52-тысячный корпус. Это очень много. Это намного больше, чем у того же самого Единича. Это основная часть группировки. Соответственно, при препирательствах прошло практически 5-6 дней. Это в тот момент, когда части рвутся к Санкт-Петербургу. То есть каждая секунда важна. Естественно, у Бермонта Авалова не остается никаких шансов. Он делает ультиматум. Латышское правительство, соответственно, на него не идет, поэтому наши части с боем захватывают Ригу, пытаются выйти к железной дороге, к путям, к вокзалам, для того, чтобы прорваться и поддержать, собственно, наступление Единища, то есть выполнить директиву. И в этот момент, а произошло это 10 числа, английский флот входит, собственно, в залив, в Ригу, и Англия вступает в войну на стороне большевиков. То есть наносится удар артиллерии корабельной по частям Бермонтовалова, подводятся латышские стрелки. В общем, общими усилиями Латвия и британский флот смогли задержать вторую группу, собственно, армии Северо-Запада. А в этот момент эстонцы, которые тоже находились под контролем англичан, они берут и перерезают линии коммуникации у Единич. Вот представьте себе, у вас части идут, практически дошли до Санкт-Петербурга, а патронов, снарядов ничего нету. То есть прерваны линии коммуникации. Без вооружения, без всего, плюс Николаевская железная дорога свободна, большевики абсолютно свободны, благодаря блокировке Британии и Латвии второй группы, перебрасывают Санкт-Петербург к 22 числу следующего месяца, потихонечку армия Единича без боеприпасов вынуждена откатываться к границам. Они подходят к границам, соответственно, той же самой Эстонии, а там им, соответственно, преграждают вход уже эстонские войска и требуют разоружиться. Без оружия они входят туда. Последняя часть расстреливается пулеметами с двух сторон эстонцами и, соответственно, красными. И 10 тысяч человек, взятых уже в плен эстонцами, фактически попадает на каменоломни, в тюрьмы. Более 10 тысяч там было, но 10 тысяч, по официальным данным, было уничтожено в эстонских концентрационных лагерях. Естественно, все то же снаряжение, которое было поставлено армии Веденича, все склады, все, так скажем, вооружения, боеприпасы, все это было приватизировано под контролем Англии, самой Эстонии. То есть произошло следующее. Части Бермонтовалова успели выйти в Германию через Латвию и были интернированы. Соответственно, Англия убивает двух зайцев. Во-первых, она создала условия для того, чтобы Советская Россия, большевики признали независимость Эстонии и Латвии. Передала им бесплатно вооружение, которое, собственно, было закуплено на деньги Александра Васильевича Колчака, то есть за русские деньги. И, спасая, собственно, большевиков, решила свои геополитические вопросы. После такого жесткого предательства, естественно, и армия Деникина, и Александр Васильевич Колчака все сразу поняли. Но уже было поздно. Почему? Потому что войска Антанты начали активно действовать. Сначала они попытались захватить Владивосток. Колчак вынужден сбрасывать с фронта части и отправляется на укрепление Владивостока. Дается команда о ликвидации любых соединений, неважно, японских, американских. Американцев там было более 19 тысяч. Вот. И он смог там создать базу. Но в этот момент большевики наступают, возникает опасность захвата, соответственно, Омска. Оттуда вывозится золотой запас. К нему приходят представители иностранных держав, которые только что участвовали в уничтожении армии Николая Николаевича Единича. И требуют у него выдать золотой запас. Он, естественно, отказывается. Но возникает интересная ситуация. Тогда железнодорожная магистраль полностью контролировалась белочехами, которые находились под непосредственным командованием стран Антанты. По условиям они не должны были участвовать в боях против Красной Армии и находились только вот на охране этих пунктов. Их было более 60 тысяч. И как раз в эту зону и попадает Александр Васильевич Колчак. Его просто-напросто подразделения Антанты захватывают, забирают у него золотой запас, его выдают большевикам, которые его расстреливают. Часть золотого запаса пропадает, я так понимаю, что Японии некоторые части Антанты взяли, что-то часть они передали большевикам. Золотой запас тоже значительное количество, по крайней мере, я посмотрел, практически 50% они им вернули. То есть вот так по-братски они поделили русское золото, а, соответственно, армия, оказавшись без линии логистики, представьте себе, вот эта железнодорожная магистраль, которая идет вдоль всей Сибири, это единственная линия, цепочка снабжения войск. И она сразу захвачена белочехами и передана Антанте большевикам. Естественно, начинается сибирский ледяной поход, И части с боями без железной дороги по бездорожью через тайгу рвутся, соответственно, в сторону Владивостока, отступают. Но, как вы понимаете, вторая русская армия, соответственно, Антанты была уничтожена. Без большевиков они бы, конечно, этого сделать не могли, но без Антанты большевики как в первом, так и во втором случае не имели никаких шансов. Далее возникает проблема с Единичем, а с Деникиным. Я о ней сейчас говорить не хочу, потому что вопрос очень скользкий. Он касается работы Деникина на английские спецслужбы, его замы и так далее. Доказательной базы сейчас достаточно нет, поэтому информацию, если будет интересно, мы отдельно можем об этом поговорить минут на 40 где-то, потому что информации много, очень любопытная. Но, тем не менее, Деникин уже с разбитой армией уходит в отставку, не поставив заместо себя заместителя. И русскую армию под контроль берет Петр Николаевич Врангель, уже хорошо нам известный. Вы знаете, с Петром Николаевичем Врангелем нам очень повезло. В каком смысле? Он остался в живых и вышел. И смог опубликовать свои дневниковые записи, где по политике Англии, а Британии все очень подробно и хорошо расписано. Значит, смотрите, две армии уничтожены. Знаете, что Британия требует? Сдаться и без боя отдать Крым. Естественно, мы не отвечаем, потому что это последняя горстка русской земли, где, собственно, мы собирались в тот момент отстаивать интересы Российской империи. И, собственно, он берет под контроль оставшиеся войска, проводит интересные дипломатические переговоры вместе с Польшей, создает какие-то группы на территории Украины. Но тут возникает следующая ситуация. Британия, введя свой флот, блокирует все поставки вооружения в Крым. Значит, все равно, соответственно, Петр Николаевич проводит несколько удачных операций, разбивает 13-ю армию в дребезги, уничтожает по частям отдельные соединения. Но здесь происходит следующее. Понимаете, в чем дело? Англия начинает постепенно, после отхода русской армии, уже передавать вооружение, снаряжение и все, что нужно, прямо в Черноморские порты через Одессу. Черноморский флот не мог ничего сделать, потому что группировка там была не просто английская, а англо-французская. И они абсолютно бесстыдно уже снабжали Красную армию напрямую всем тем, что было необходимо. Значит, тогда Петр Николаевич Краснов распорядился заминировать поступы к Одессе и к другим частям, чтобы англичане и французы, собственно, перестали производить прямое снабжение Красной армии, которая и так по количеству подразделений уже была невообразима. Представьте себе, что к концу гражданской войны численность этих соединений доходила практически до 5 миллионов, а в конце 5,5 миллионов. И тем не менее, если еще и их снабжать всем необходимым в достаточном количестве, это уже печально. Последнее, что произошло, это уничтожение партии аэропланов, которые сделали британские власти. Собственно, у России, вот у этой части, у пуска России, уже не было никаких шансов. Группировка большевиков была уже достаточной. Полная блокада острова не давали возможности закупать ни боеприпасы, ни вооружение, ни то, что нужно. Поэтому здесь был вопрос по времени. И Петр Николаевич решил сделать то, что мог сделать. А мог он только спасти людей. Он пошел на ультиматум Британии. После этого произошла известная ситуация с перевозом наших войск в полном составе уже на территорию, соответственно, Константинополя, на территорию Франции, потом Болгарии, Сербии и других, собственно, мест. Итак, если мы подведем итоги вот этой второй части гражданской войны, мы можем констатировать следующее, что, конечно же, это действие никак нельзя назвать гражданской войной. Это, собственно, террористический переворот, организованный иностранными спецслужбами, который был поддержан Англией, Соединенными Штатами, ну, и даже Францией. Вот такая вот ситуация. Поэтому население России и коренных народов России в одиночку воевало практически со всем миром. Да, действительно, были определенные моменты, связанные с Германией, их надо уточнить. Германия оказывала некую помощь, серьезную помощь белым подразделениям и северо-западной армии, и особенности армии Краснова. И, собственно, через Германию Краснов передавал вооружение, снаряды, артиллерию Деникину, потому что, собственно, англичане, французы, они своих контрактов и договоренностей совсем не придерживались. И армия, несмотря на то, что она платила за все, либо же хлебом, пшеницей, либо же золотом, она находилась на голодном пайке, поэтому передачу всех вот этих элементов мы получали именно через Германию. И последняя помощь северо-западной армии уже после подписания Версальского договора все равно частью немецкой верхушки она оказывалась. Поэтому нельзя говорить, что белое движение было абсолютно самостоятельно. Конечно же, оно было одно. Конечно же, были очень маленькие армии по сравнению там 40, 50, даже 100 тысяч. Нельзя сравнивать с миллионом, тремя миллионами, пяти и пятью с половиной миллионами. Плюс большая часть предприятий, заводов, плотность населения выше. Она была как раз в регионах, которые большевики захватили. Вот такая вот ситуация. Вы знаете, ну очень странно, когда люди игнорируют факт. Все знают, что Александр Васильевич Колчак был захвачен подразделениями Антанты, то есть белочехами, передан большевикам. Они же захватили основные финансовые средства всех белых армий, потому что за счет этого золота питалась и северо-западная армия, и деньги переходили армии юга. Но многие не знают про группировку Бермонта-Авалова, но удар Эстонии и перекрытие канала снабжения известны всем. Ну а, собственно, выход британской эскадры и вступление в бой на стороне латышей и советской власти, он, собственно, не позволяет нам по-иному воспринять данные события как участие стран Антанты в этой замечательной гражданской войне. Мог ли предполагать Николай Николаевич Веденич подобный, допустим, исход? Мог. Чего он не ожидал? Он не ожидал того, что Англия решится открыть свое лицо и напрямую участвовать в боевых действиях. Потому что без действий английского флота даже психологически латышская армия и технически не в состоянии была удержать 52-тысячный корпус. Хорошо вооруженный, оснащенный и обученный. Вот эта наглость, она как бы действительно была неожиданной. Но с другой стороны, у англичан не было выхода, они бы тогда потеряли большевиков, а потеряв большевиков, им пришлось бы Версальские соглашения переделывать. Возник вопрос о возврате Польши, Прибалтики, ну, естественно, вся Азия, то, что интересовало их больше всего, индийский вопрос, он опять зашел бы в тупик. Вот такая вот ситуация. То есть мы можем констатировать следующее. Большевики и страны Антанты в совокупности смогли, так скажем, взять под контроль население России и коренных народов. То есть русских коренных народов. А далее, когда они взяли под контроль, Британия с Англией потихонечку ушли. Почему? Потому что армия уже была 5,5 миллионов, и большевики могли уже сами своими силами контролировать любой ход событий. И все подумали, что гражданская война на этом закончится. Но парадокс заключается в том, что она только-только началась. И началась она очень печально, потому что как раз вот в этот период происходят самые серьезные проблемы, жертвы. Начинается голод, тиф, массовое восстание населения против большевиков приводит к тому, что собственно, идут большие потери в Красной армии, а самое главное, уничтожается мирное население в большом количестве. Кроме голода и болезней, возникает следующая проблема. Большевики начинают использовать химическое оружие против мирного населения. Допустим, при захвате и уничтожении Тамбовского восстания химическое оружие по полной программе использовалось. А как вы думаете, а почему все вот эти действия не находили отклик у мировой общественности? Я думаю, что США и Англии представляли основную массу этой мировой общественности. Да, все правильно. И сегодня до сих пор, хотя все это известно, и все кричат о химическом оружии, о чем-то ужасном, вдруг, когда говорят о большевиках, замолкают, потому что после большевиков возникнет сразу же и Англия, и Соединенные Штаты. Вот. Но, к сожалению, произошло следующее. Большевики немножко перестарались. Понимаете, в чем дело? Уничтожая в большом количестве вот эти восстания вместе с местным населением, а часто и Красной армией, они превысили дозволенный лимит. По некоторым оценкам, потери в результате гражданской войны, ну, совокупные, и потери Красной армии, и белых, и болезни, и голод, самое главное, привели к гибели, самой минимальной оценки, это 10 миллионов, чуть-чуть побольше официальной оценки, это 17-21 миллиона. Как вам за несколько лет 22 миллиона? В основном мирного населения, гражданского. Я думаю, что это страшная цифра на самом деле. Да, но понимаете, в чем тут ситуация? Потери возникают не только у мирного населения, но и в Красной армии в большом количестве. Во-первых, децимация, расстрелы через каждого десятого. Во-вторых, собственно, подразделения Красной армии поднимаются сами. А иногда не поднимаются, а одни части Красной армии начинают уничтожать другие части Красной армии. Но, допустим, если мы возьмем армию части «Батьки Махно», это бывшее подразделение Красной армии, после входа в Крым их практически полностью уничтожили. Это же расстрел большого количества людей. И, естественно, война гражданская, что было за этим. 21-й год, видя такой беспредел, уже Красная гвардия и Красные части поднимаются против большевиков практически как один. 21-й год, гражданский мятеж. Это те люди, которые брали Петербург, которые брали Зимний. Против них бросается 7-я армия, практически полностью уничтожается. То, что остается, уходит, соответственно, в Финляндию. В 22-м году Владимир Ильич Ленин пишет следующее. Гражданская война окончена, но террор по объективным причинам мы остановить не можем. И вы знаете, он в каком-то смысле был прав, его можно понять. Дело в том, что население, которое находилось в тот период времени, оно было абсолютно не адаптировано к тем замечательным идеям, которые были у большевиков из Цюриха, Нью-Йорка, Лондона и так далее. Крестьяне оставались все равно православными, и все равно 80% это крестьяне. Интеллигенция не воспринимала, ее практически полностью уничтожили. 2 миллиона человек только мигрировали по официальным данным. При этом в основном это уничтожение касалось духовенства, аристократии, военных, дворянства нашего. То есть уничтожали самое, так скажем, лучшее, наиболее образованное, наиболее трудолюбивые, я имею в виду крестьянство, части нашего общества, раскулачивание и так далее, оно приводило к озлоблению населения. Поэтому возникает следующая ситуация. Чтобы удержаться, действительно террор нужен был. У нас есть такой замечательный русский историк Андрей Миронов. Вот он приводил следующие цифры. С 20 по 26 год у нас были потери, я думаю, что он имеет в виду в том числе и косвенные потери от нерожденных, да? Уже превышает 21 миллион человек. Я еще раз хочу сказать, уже организованных армий нету. То есть это террор уже против исключительно гражданского населения. Как вам эта цифра? В совокупности с предыдущей. В 17 году у нас было по переписи населения, по различным источникам, от 176 до 180 миллионов. К этому периоду вскоре у нас будет 129 миллионов. Это официальная цифра. Как? Мне тоже страшно. И я думаю, что именно поэтому на эту тему у нас говорить не любят. Теперь давайте рассмотрим этот процесс чуть-чуть далее. Как вы думаете, если у нас идет такая убыль в населении, и неважно, кто вы, крестьянин, красноармеец, офицер, ученый, пролетарий, над вами висит вот этот дамоклов меч террора и непонятных людей, которые к России отношения особого не имеют, которые в основном приехали после 17 года, и, собственно, под ними люди, которые ими управляются, тоже особым интеллектом не блещут. Выживать как-то надо, и бороться с этим тоже как-то надо, хотя бы для того, чтобы выжить. Поэтому, естественно, это белая миграция, естественно, это какое-то партизанское движение. это все было. Но у большевиков возникает следующая проблема. Понимаете, когда они брали власть в 18 году, у них аппарат административный и военный, и аппарат насилия и подавления был не такой большой. А теперь представьте себе 22-й год, 5,5 миллионов человек. Естественно, в эту структуру они вынуждены инкорпорировать большое количество людей, которые не относятся к этим транснационалам. Это обычные люди, обычные там, русские, украинцы, татары, калмыки, белорусы. И получается так, что кадровый состав становится размытым. И в этой структуре вот эта старая Ленинская гвардия, она находится в меньшинстве уже. В первую очередь их начинают постепенно, естественным образом вытеснять из структуры армии. Это происходило уже при Фрунзе. Очень быстро они теряют все основные положения в армии, а к 27 году, как известно, группа Сталина, а эти люди в основном вокруг него группируются, уже фактически Ленинскую гвардию отстраняет от власти. В 27 году практически Лев Давидович Бронштейн теряет все свои посты. Этот Красный Бонапарт, руководитель Красной армии, тот человек, который, собственно, совершал революцию, он находится на скромной должности, практически не у дел. Начинаются различные дела против действительно Ленинской гвардии, против Аарона Размысловского, против Зиновьева, против Зинфельда, Каменева. Ситуация сложная. И в результате к 30-му году, 29-му году уже, собственно, Троцкого высылают из страны. А как вы думаете, а почему его не ликвидировали, а выслали? Мне кажется, что это было связано с одним человеком. Этот был достаточно известный, и он был связан еще по старой своей замечательной карьере со многими организациями американскими, английскими, и я думаю, что у него были определенные гарантии государственной его жизни. Поэтому его выслали в 29-м году, в отличие от всех остальных. Вот, соответственно, уничтожают у нас в 30-х годах Зиновьева, Каменева, расстреливают их. Зиновьев даже говорит о том, что существует некий фашистский заговор. Ну, мне кажется, что это была исключительная глупость. Почему? Потому что государство у нас было интернациональное, у нас любили все народы, это известно. Иосиф Виссарионович Сталин, он большой интернационалист был. И вот эти домыслы, мне кажется, это просто как бы очернение нашей истории. За что их расстреливали? Это очень хорошо и просто можно почитать в приговорах суда. Именно за то, о чем мы с вами говорили. Их расстреливали за работу на иностранной разведке, да, потому что их называли иностранными разведчиками, в основном английскими, и за работу на транснациональные организации различные, ну, которые называли врагами рабочего движения и руководителей всего капитала. То есть название такое. Скажите, пожалуйста, а вот в русско-японскую войну, в, соответственно, Первую мировую, это было не так? Ну, это просто констатация факта. Да? С другой стороны, в 1940 году была окончательно поставлена точка в этом деле. Как известно, Рамон Меркадер по заданию партии и правительства ликвидирует Троцкого. Он пробивает ледорубу ему голову, 7 сантиметров пробоин. И после этого выходит замечательная статья в 40-м году от 16.08 в газете «Правда» «Справка Иосифа Виссарионовича Сталина», где, собственно, он и раскрывает свой взгляд на данную ситуацию. Он его называет мировым шпионом и обвиняет в том, что, собственно, вот на этот капитал он и работал. То есть разговор идет как раз о тех транснациональных корпорациях, с которыми общался еще Витте при Николае II, которые, собственно, и проводили все эти действия. То есть, как бы в 40-м году замыкается цикл, который начался в 1903-м. Это очень любопытно. Последним действием, которое произвел Иосиф Виссарионович Сталин, была ликвидация Коминтерна. Это окончательный удар по вот этой транснациональной структуре. Мы вернулись на круги своя, к той политике, к той системе, к той структуре, которая произошла. То есть большевики, они погибли от своей собственной партийной работы. Как говорил у нас Иосиф Виссарионович Сталин, кадры решают все. И постепенная замена кадров и грамотная работа, она и привела вот к такой реакции. Вопрос этот касается не только советского общества. Почему? Потому что, начиная с 30-х годов, известно большое количество благодарственных писем Иосифа Виссарионовича Сталина от наших белых мигрантов. Потому что в таком количестве уничтожать, собственно, вот этих транснационалов никто не мог. И ему все поздравляли и благодарили его за это. И даже уже впоследствии, через многие годы, старые белые мигранты писали письма, они, кстати, опубликованы в печати, где они признавали свои ошибки и говорили, что Сталин сделал то, что не смогли сделать они. Он воссоздал великое государство. Он, как известно, забрал японские острова, вернул все наши территории вместе с Сахалином. Он захватил пол Европы, и он уже планировал, а это была послевоенная политика Сталина, захват Босфора, Дарданелла, он восстановил Русскую Православную Церковь. В 1943 году он восстановил погоны русской армии. Он спас жизнь очень многим деятелям русской культуры, которые участвовали в Белом движении. Допустим, Булгаков на замечательной постановке которого «Дни Турбиных», Иосиф Виссарионович Сталин был 15 раз по официальным данным, он был спасен благодаря вмешательству именно этого человека. Академик Богословский, это придворный историк, который работал над работами, касаемых династии Романовых, и так далее, и так далее. Действительно, к Сталину относились как к отцу народов. Почему? Потому что это именно тот человек, который смог остановить вот этот террор, который был начат в 1917 году. Ведь логично было, что после 20-22 годов можно уже согласиться с новой политикой НЭП и прекратить все эти страшные деяния. Но они были прекращены именно этим человеком. Только этот человек смог, наконец, восстановить у нас возможность обычным людям заниматься историей. То есть история и учебник истории был разрешен только Сталином, ведь большевики, они запретили этот предмет как буржуазный. Почему? Население не должно было знать свою историю. Оно занималось политэкономией. Вот такая вот ситуация. Поэтому люди, которые были в тот период времени, видели, понимали, знали, не могли обо всем говорить, как и сегодня, не о всем мы можем говорить. Но, тем не менее, они любили и уважали этого человека. Я могу сказать следующее. Допустим, мой дед Федор Изотович Баринов, он последним в части снял сталинскую форму. То есть, когда была смена после смерти Сталина новой формы, у нас даже военные старались ее не снимать. И когда произошло это событие и гибель этого замечательного человека, у нас действительно вся страна плакала. И мне рассказывали мои, собственно, бабушки, дедушки, что все рыдали. И рыдали абсолютно естественным образом. Почему? Потому что этот человек, во-первых, взял нас в абсолютно уничтоженном состоянии, вернул с ядерным оружием и великой державой. Этот человек, который спас коренные народы и русский народ от, возможно, полного уничтожения в случае продолжения вот этих безобразий гражданской войны. Вот такая вот ситуация вкратце. Я основные темы изложил. Если будут какие-то вопросы, я могу на них ответить. Благодарю, Борис Олегович. Мы переходим ко второй части программы, где будем отвечать на вопросы наших слушателей и зрителей. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. В гостях у нас Борис Олегович Куценко. Ну, а мы во второй части программы отвечаем на вопросы наших зрителей и слушателей. Вопрос, Витязь, почему война называется гражданской? По той простой причине, что так было изначально, соответственно, решено еще в советский период времени, поэтому технически мы эту форму переносим. Если мы ее назовем не гражданской, а так, как это положено назвать, то тогда во многом наши идеологические скрепы рушатся. Поэтому я думаю, что в ближайшее время этого сделать никто не позволит. Следующий вопрос от Руслана. Что вы можете сказать на то, что вместе с белыми нашу землю топтали и интервенты? Да, они топтали. Но дело в том, что они топтали их со стороны большевиков. Когда, допустим, подразделения и части Антанты, японцы, американцы, англичане высаживались на территорию, допустим, острова Русский, на территорию ближайшую к Владивостоку, они захватывали подразделения и части, которые не контролировались Красной армией. Это были подразделения белых. Поэтому единственное, что они полезное сделали для большевиков, они оттянули части, собственно, Колчака, но то, что они топтали, да, вы абсолютно правы. Они топтали по договору с Троцким, когда по договору с красными они высадились в Мурманске, в Архангельске. Они топтали самостоятельно, но их Колчак туда совсем не приглашал. Более того, он очень хотел их выбросить оттуда. И белочехов тоже, вы знаете, очень хотели с контроля железной дороги убрать. Но дело в том, что это технически было сложно сделать по причине нажима подразделений Антанты. Что касается немцев, здесь вы правы, да, действительно, до подписания, соответственно, после подписания Брестского мира они захватывали части территории, которые они освободили после Версаля, и определенная помощь белым была, но, вы знаете, эта помощь была и красным. Собственно, с территории Германии большевики пришли. Какие интересы они преследовали? Большевики? Ну, я думаю, они действительно хотели построить коммунизм. Ну, коммунизм в отдельно взятой стране. Возможно, что это были какие-то идеальные планы построения нового мира, создания новой перманентной революции какой-то. Мне кажется, что, конечно же, большевики не были полностью едины. И ориентации политические у них были различные. Допустим, Ленин больше ориентировался на Центральную Европу. Соответственно, Троцкий, он больше ориентировался на транснациональные организации и на перманентную революцию, на создание нового правительства. Зиновьев и Каменев больше ориентировались на Британию. То есть ситуация была такой. Но когда они оказались в России, они были в одной подводной лодке. Вокруг было враждебное, непонимающих население. Поэтому они координировали свои действия и пытались действовать максимально эффективно, прислушиваясь друг к другу, проводя определенную общую линию. Если говорить о Троцком, потому что Троцкий – это, мне кажется, основная фигура, он и при участии, собственно, в замечательной Октябрьской революции показал себя неплохо. И когда мы говорим о Красной армии, это все-таки Троцкий. Он был командующим армией, и все успехи в конечном итоге нужно, конечно, отнести нему. Он много работал, много делал, много действовал в этом направлении. Он считал, что построение коммунизма в одной стране невозможно. И он думал, что, соответственно, коммунистическая партия России должна подчиняться мировому интернационалу. А как вы думаете, что такое мировой интернационал? Георгий, есть мысль? Мировой интернационал? Да. Не могу ответить на этот вопрос. Вы знаете, вы посмотрите на политику Соединенных Штатов современную, и вы узнаете, что большая часть транснациональных корпораций, она сегодня финансирует различные коммунистические, антифашистские движения и так далее, и так далее. То есть ничего не поменялось. То есть имеется в виду подчинение транснациональным организациям, которые, собственно, финансировали и давали вот эту мощь основную, вот этому мировому коммунистическому движению. Вот такая вот ситуация. А Сталин, он тоже большевиком был, он считал, что коммунистическая партия Советского Союза и, собственно, Советский Союз не должен подчиняться какому-то интернационалу. Он считал, что мы можем построить хорошую жизнь в своей стране, а тех, кто пытается подчинить Россию вот этим транснациональным организациям, соответственно, надо рассматривать как иностранных шпионов и как, соответственно, людей транснациональных организаций, собственно, что он и написал в этой замечательной статье в «Правде», в своей редакции. За это их убивали. В этом и причина, собственно, разного понимания. Но пока они не захватили власть и не установили ее, то здесь разбираться было, мне кажется, рано. В конечном итоге победила вот эта государственная традиция, государственная мысль, потому что в конечном итоге и в кадровом плане, и в других, группа Сталина оказалась более изощренной, более, так скажем, организованной, и им удалось благодаря вот этой кадровой политике спасти Россию, возможно, от полного уничтожения. Потому что Троцкий готов был ее отдать в ступку мировой революции, это как бы не является тайной. Так, вопрос. Что вы можете сказать, если это был вопрос, русско-японская война – это гражданская война или нет? Нет, русско-японская война – это русско-японская война. Война России с Японией, которую поддерживала, соответственно, Англия и Соединенные Штаты. Наверное, стоит сказать, что это война все-таки внутри одного государства, да, если мы говорим про гражданскую войну. Да, это война внутри одного государства. Русско-японская война – это очень крупное событие, крупное, так скажем, военное действие. Такие боевые столкновения, как под Мукденом, до этого в истории человечества не были. Такого задействования войск, таких площадей их не существовало. Это крупнейшая международная война, это крупнейший международный конфликт. Его можно действительно сравнить с Первой мировой. Так, вот вопрос по поводу Первой мировой. Лея Сологуб спрашивает, какая роль Китая в Первой мировой войне? В Первой мировой войне Китай не мог большой роли иметь. По той простой причине, что это государство было полуоккупировано. Части даже Монголии потихонечку у Китая в тот момент забирали. Забирался Уренхайский край. И, собственно, его позиции были очень слабые. Территория была оккупирована с одной стороны России, с другой стороны, собственно, Япония. И при всех этих нюансах еще Соединенные Штаты проводили активно свою политику в Китае. Поэтому на стороне противников выступать он никоим образом не мог. На стороне союзников тоже, в принципе, основных у него желаний больших не было. В плане китайцев как солдат, ну вот большевики их использовали в чонах, как каратели, да, а как вот таких достаточно боеспособный ресурс, к ним, допустим, те же самые японцы, те же самые русские, англичане не относились как к достаточно ценному ресурсу. Возможно, определенное значение Китай имел как определенный сырьевой придаток и, соответственно, та часть того государства, которое поставляло продукцию. Но в военном плане никак. Борис Олегович, вот возник вопрос у меня. Вы упоминали, что большевистские движения, они начинали спонсироваться Японией, да? Есть информация о том, что за Японией и Британия, которая, соответственно, перегоняла эти средства в Японию, стоят вполне конкретные и известные лица. А именно Шифы, Морганы, Рокфеллеры. Можете подтвердить или опровергнуть эту информацию? Вы знаете, это абсолютно не секрет. Еще раз я хочу сказать, что Вита проводил переговоры в 1905 году в Портсмуте, и он называл часть этих лиц, часть, не все, которые вы назвали, как, собственно, основных банкиров и спонсоров Японии. То есть даже в тот момент мы утверждали, что вопрос здесь заключается даже частично и не в Англии. Вот. Потому что у них были свои определенные интересы. В чем эти интересы были? В торговом смысле. Дело в том, что в 1900 году, после оккупации Маньчжурии, мы закрыли рынок Китая, торговый рынок, как для американцев, так и для британцев. Ну, к примеру, мы не давали Британии продавать опиум, наркотики. Вы знаете, даже две опиумные войны были, да? Вот. Естественно, были серьезные проблемы, поэтому транснациональные корпорации, во-первых, хотели выбить Россию из Китая, освободить рынок Китая, достаточно для них нужный. Это первая проблема. А вторая проблема, британская Индия – это не только интересы Британии, это еще интересы транснациональных корпораций, которые тоже очень болезненно воспринимали ту концентрацию войск в регионе Памира, соответственно, Ирана, Афганистана, которую производила Россия. Плюс еще переход Тибета фактически под наше крыло. Поэтому опасность была не только со стороны России относительно Германии, но также достаточно болезненно ее воспринимали транснациональные корпорации. Это была их война, но здесь вопрос был в торговле. Так что, да, конечно, это подтверждено документами, здесь никаких вопросов нет. Я в ближайшее время буду публиковать еще одну статью по поводу Постманского договора, поэтому там мы прямо дадим конкретную переписку, цитаты, где все это дело достаточно подробно описывается. То есть, на ваш взгляд, это всего лишь торговля, то есть никакого геноцида именно русских, славянских масс не было? Вы имеете в виду в русско-японскую войну? Я имею в виду именно в том числе и в гражданскую войну тоже. Гражданская война – это совсем другой вопрос, понимаете? Если в русско-японскую войну у нас решались конкретные вопросы, задачи, и эти задачи были решены Николаем II, соответственно, Британией, Соединенными Штатами, то Первая мировая война и переходящая в гражданскую войну – это совсем иное. Это иной процесс, но его можно понять, еще раз, только если мы будем его рассматривать в историческом контексте, то есть с 1903 года. Тогда все становится ясно и понятно. Вот. Дальше я хочу, чтобы вы просто-напросто посмотрели цифры. Да, вы мне называли цифры. Очень разные, и вы понимаете, эта статистика именно по населению – это самая большая тайна, которая была в Советском Союзе. То есть даже Иосиф Виссарионович Сталин, он же все равно был большевиком, он был коммунистом. И определенная информация, вот такая страшная информация о том, что произошло, она была невыгодна даже им. Потому что идеология оставалась идеологией, пытались как-то сохранить, работать вот в этих замечательных рамках. Но если взять количество населения в 17 году и взять количество населения, допустим, в 22-м, 26-м году, или количество населения по городам отдельно, Москвы, Санкт-Петербурга, там, допустим, 17-20 год, то, я думаю, вас это приведет к определенным мыслям. И вы поймете очень многих белых мигрантов, которых сейчас ругают, но вам станет ясно, почему такие мысли у них рождались. Хорошо. Так, следующий вопрос. Что вы знаете про чистку от гражданского населения Петрограда и Москвы карательными отрядами? Были ли в них военные или только маргинальные слои? Значит, смотрите, когда мы говорим о Москве и Санкт-Петербурге, то в статистику здесь входят не только расстрелы. Понятно. Хотя надо понимать, что особенно Москва, она встретила большевиков пулеметами, население здесь было очень враждебно настроено. Вот. И не сразу Москву-то взяли. Здесь идет вопрос о голоде, о болезнях, связанных с этими ситуациями. Ну и, естественно, чистки, которые проводила ЧК, и плюс еще мобилизация, потому что большую часть населения мобилизовали в Красную армию, они гибли на фронтах гражданской войны или после карательных операций того же самого ученого. То есть, еще раз хочу сказать, децимация, просто вот стоит часть и расстрел там каждого десятого, так, не такая редкость. Возьмите нашу армию 5,5 миллионов. Ну, конечно, везде это не происходило. И вы поймете, что потери, которые там происходили в Красной армии даже от внутреннего террора, ну, к примеру, там тот же самый замечательный кронштадтский мятеж или уничтожение Красной армии батьки Махно, да, подразделения, это очень значительная цифра. Вот. А когда мы говорим кронштадтский мятеж, это Санкт-Петербург, это его жители по большей части. Когда мы говорим о Москве, это крупнейший центр, то есть в совокупности, да, вот такая вот ситуация. Но, понимаете, мы можем оправдывать, говорить, просчитывать ситуацию по-разному, но факт остается фактом. И данная убыль населения произошла только благодаря политике большевиков. Естественно, если бы их не было, то все было бы совсем по-другому. Это их приход привел к этому. Следующий вопрос, не знаю, насколько он к вам относится, но я его задам. Какую методику НЛП использовали при таких зверствах и массовых убийствах? Ведь нормальный человек недолго протянет, и у него попросту поедет крыша. Это как преступление против самой природы. Вы знаете, я вам так скажу, вообще говорить о гражданской войне очень тяжело, потому что, допустим, когда я готовился, я просматривал большое количество фотоматериала, и, честно говоря, это очень тяжело. То есть я не знаю, были ли в истории России и вообще в истории мира подобные ситуации. Это страшно. Поэтому я думаю, желательно, чтобы основная часть населения этого сейчас не поняла, потому что мы находимся в сложной ситуации, и осознание вот этих событий, оно может к определенной реакции, конечно, приводить. Я поясню, НЛП, наверное, имеется нейролингвистическое программирование. Кто-нибудь вам встречалось по этому поводу? Вы знаете, я не слышал, чтобы как бы большевики какие-то техники такие использовали, может, что-то было. Но мне кажется, здесь смысла никакого нет. У них были пулеметы, химическое оружие. Так что здесь это не требовалось. И расстрел каждого десятого. Ну да, все правильно. Следующий вопрос. Чем ситуация на сегодняшний день отличается от тех дней? Власть все так же, власть имущих, засланцев Запада. А страдать опять простым людям, что нас ждет по-вашему? Благодарю. Вы знаете, если вы осознаете, что такое красный террор, то абсолютно любое правительство, самые страшные режимы вам покажутся просто раем. Потому что, понимаете, это, мне кажется, ну это мое личное мнение, что подобных ситуаций в мире не было. Эта ситуация уникальна сама по себе. И она настолько страшна, что в это нормальный человек даже поверить не может. Поэтому я прошу, посмотрите статистику внимательно и попробуйте проникнуться. Борис Олегович, ну вот в современном мире, когда говорят про красный террор, всегда упоминают два слова – Сталин и ГУЛАГ. Вы знаете, здесь я категорически против. Во-первых, понимаете, в чем дело? Большая часть населения у нас была уничтожена именно при Троцком. После 27 года у нас потихонечку идет спад. А при Сталине была уничтожена большая часть Ленинской гвардии. Он уничтожал тех людей, которые, извините, травили газом население, уничтожали его химическим оружием. Тех людей, которые делали массовые расстрелы. И тот же самый Троцкий он получил от Иосифа Виссарионовича Сталина. Соответственно, ледорубом в голову. И сегодня герой Советского Союза Рамон Меркадер, он является, я думаю, что примером для большей части нашей молодежи. То есть это как бы нормально, естественно. Поэтому кроме спасибо Сталину сказать сложно. Да и потом это великий человек, который выиграл Великую войну и создал великое государство. Он восстановил то, что не могли сделать ни Александр III, ни Николай II. Мне кажется, что гений этого человека, его волевые определенные свойства, они будут оценены даже не сейчас, должно пройти какое-то время, когда мы будем смотреть на его политику, то, что он сделал, то, что он смог сделать с этой уничтоженной, разрушенной, голодной, истерзанной страной, которую ему оставил Троцкий, что он смог, собственно, из нее сделать. Он сделал мощное индустриальное государство. И я думаю, что уничтожение большевиков здесь было не из-за того, я имею в виду Ленинской гвардии вот этой, не из-за того, что им кто-то мстил, а просто они были опасны. Их нельзя было просто так оставлять. И даже, видите, когда Троцкий ушел в эмиграцию, он все равно создает четвертый интернационал, он все равно пытается работать против, собственно, Советского Союза. Поэтому здесь вопрос принципиальный. И мне кажется, что в фигуре Сталина мы получили определенную ситуацию, связанную с нахождением понимания и мира в нашей замечательной стране. Потому что, собственно, белые мигранты, многие абсолютно позитивно поняли то, что он делает. Даже перед Великой Отечественной войной, после того, как он уничтожил Коминтерн, после того, как он в массовом порядке истреблял вот этих замечательных людей, многие белые мигранты, особенно из Харбина, из других мест, националисты, они получали советские паспорта и шли на фронт сражаться против Германии за Советский Союз, потому что они верили Сталину, они понимали, что этот человек делает для нашей страны, для советского народа действительно полезные вещи. Поэтому Сталин и троцкизм, мне кажется, что здесь вопрос однозначный. Борис Олегович, а напомните, Троцкого, по-моему, ледоруб настиг в Мексике. Да. Меркадер. Сначала, соответственно, над ним шутили, то есть забегает там группа товарищей и стреляет ему в потолок из автомата. Ну, наверное, им нравилось это, вот, с пистолета, пулемета. Вот. А потом уже, соответственно, шутить перестали и с ним разобрались окончательно. Но это была точка в гражданской войне, и мне кажется, что я надеюсь, что гражданская война на этом у нас закончилась. Я надеюсь. У меня очень большое желание в это верить. То есть, получается, те преференции, которые он имел при покидании Советского Союза, да, то есть они его не спасли? за пределами. Ему дали возможность живым выйти с территории Советского Союза, а когда он ушел в зону ответственности транснациональных корпораций под их охраной, под всеми делами, мы считали, что можно делать с ним все, что хотим. Тем более, что и Сталин он отрицал то, что Советский Союз в этом убийстве каким-то образом замешан. Это уже после Рамон Меркадер получил звание Героя Советского Союза, оно было лично ему возвращено после того, как он сидел в тюрьмах. А в 1940 году мы писали, что сами транснациональные корпорации его убили. То есть у нас была версия такая. Но при этом Сталин четко писал, за что он умер. Он умер за то, что иностранный шпион, и за то, что работает, соответственно, на врагов рабочего народа, на тех господ, которые управляют капиталом. Кто эти господа? Ну, транснациональные корпорации. Интересно, то есть, какие-то последние события как раз это мне напоминает, но не будем проводить параллели. Следующий вопрос. Ленин умирает одновременно с окончанием гражданской войны. Есть ли какая-то связь между этими событиями или это совпадение? Ну, вы знаете, тут ситуация заключается в следующем. Он, если говорить 22-й год, он все-таки еще чуть-чуть прожил. Но он постепенно теряет возможность, собственно, контролировать ситуацию. Поэтому очень быстро его отправляют на отдых, Владимира Ильича. Я не думаю, что с этим что-то связано. Вопрос о том, что его якобы отравили, что-то сделали, мне кажется, не совсем правильно. Человек прошел очень яркую, насыщенную жизнь. И мне кажется, даже при всех вот этих нюансах, ну, просто он мог сгореть на работе, на вот этой ситуации, которая была связана с постоянным риском, с иностранными разведками, с борьбой с контрразведками, с революцией. Я думаю, что если любого из нас поставить в такую ситуацию, то просто это, знаете, это как идти на форсированном движке. По поводу заболевания Владимира Ильича, это другая тема, но я не хотел бы касаться здесь. Ну, все верно. То есть говорят о не совсем нормальном психическом здоровье под конец жизни Ленина. Вы знаете, у меня возник вопрос по поводу того, что вы несколько раз упомянули о неком везении Ульянова, да, что ему повезло один раз, повезло второй раз. Действительно ли вы думаете, что это везение, да, что он там вышел в первые ряды и вся ситуация сложилась именно таким образом? Вы знаете, с учетом отчетов нашей контрразведки, мы не считали Ульянова самым таким сильным противником. То есть параллельно с ним были заброшены группы, которые были намного мощнее и эффективнее. И, собственно, возможно, вот эта недооценка группы Ульянова, она и привела к тому, что он выжил. Но это, знаете, кто выжил из полка, тот и прав. И революция мог, соответственно, управлять и встать во главе совсем не Ульянов, а Петров, Сидоров и так далее. То есть ему повезло, но это была война, это надо понимать, это была война разведок, это война государств. Он выжил, ему повезло. Вот кто-то в части, соответственно, убит, кто-то остался в живых. Кто остался в живых, тот и на параде. Ну, то есть вы не признаете все-таки гений, я не буду говорить злой, добрый, коммунистический гений. Конечно, Ульянов Ленин – это человек гениальный. То есть по всем вопросам, да и не мог глупый человек встать во главе государства. Это действительно был гений. Другой вопрос, кто из них был более мощным идеологом? Бронштейн, которого там Ульянов называл «удушкой», да? Либо сам Ульянов, сказать сложно, но все-таки Ульянов – это больше Европа, а Бронштейн, Троцкий – это больше Америка, мне так кажется. Общие мысли у них были, но, конечно, это были немножко разные люди, и у каждого из них был свой глубокий духовный мир, и воспринимали они это все по-своему. Но все равно они были одной командой, одной партией, они были в одной подводной лодке, с которой выйти не могли. Хотя при Сталине также были возбуждены уголовные дела по поводу подготовки государственного переворота и ликвидации Ленина в 18 году при подписании, соответственно, Брестского мира. И в этом обвиняли как раз Троцкого, Зиновьева и Каменева. Вот такие вот ситуации были. То есть у них были отношения очень жесткие, и могло все пойти совсем не так, как пошло. Но история не терпит слагательных наклонений, как говорят. Мне хотелось, чтобы вот из нашего изложения вы обратили внимание на роль Англии во всех этих событиях. Почему? Потому что британскую политику, действительно уникальную, гениальную, правильную с точки зрения ее национальных стратегических интересов, то, о чем, собственно, официально заявлял Ллойд Джордж в 19 году, мы недооцениваем, и мы не понимаем, какова ее роль была именно в гражданской войне. Вот если вы внимательно послушаете, потом попробуйте порыться в архивах или посмотреть те данные, цифры, которые я изложил, то вы поймете, что Британия тут играла, конечно, основную скрипку. Борис Олегович, а встречалась ли вам информация по поводу все-таки Ленина, да, откуда родилась эта кличка? Потому что я был в музее имени Ленина в Ульяновске и задавал тот же самый вопрос. И там тоже не смогли объяснить происхождение этой клички. Затрудняюсь. Я по поводу Ленина не могу вам ответить. Понял. Идем дальше. Каждого десятого расстреливали, и все, кто мог, убегали к белым. Чем же завлекали в эти самые 5,5 миллионов человек, если там погибнут от репрессий вероятность больше, чем от пули врага? Я объясню. Конечно же, не всех расстреливали через каждого десятого. Эти операции проводились в отдельных случаях. Ну, допустим, при Свияжске каждого десятого расстреляли при операциях, именно при непосредственном участии Троцкого по его приказу и под контролем. Расстреливали каждого десятого в 7-й армии при ее отступлении от подразделений Николая Николаевича Веденича, тоже при Троцком, и тоже данный факт засвидетельствован. То есть данные репрессии проводились периодически, но в определенных таких острых моментах. Плюс Троцкий прекрасно понимал, что большая часть красноармейцев, она очень легко переходит в белые части, потому что Красную армию ненавидит. Ну, я могу объяснить. Допустим, смотрите, у нас был введен определенный институт заложничества. То есть проводится мобилизация военспецов. Большевики поняли, что воевать они не умеют и не могут. Это не их специальность. Этому надо учиться, это надо быть в определенной семье. Забирают офицера. А как можно проконтролировать его участие в боевых действиях? Заложники. Ну, допустим, забирают определенную часть красноармейцев. Берут заложников. Белые подходят, берут заложников. Если они продолжают наступление из большого количества горожан, а там их родственники, друзья, родители расстреливают. То есть институт заложничества – это достаточно распространенная активная форма. Вот. Ну а то, что из Красной армии уходили и, собственно, восстания внутри Красной армии были, я уже говорил. Гражданский мятеж – это классический пример. Реплика. Вообще, на фотографиях у Ленина глаза, как у душевно больного человека. Год перед смертью. Скорее, его упекли, покалывали. Ну, сложная у него ситуация. Конечно, перед его кончиной фактически было понятно, что контроль переходит к другим лицам. Это было ясно. Так, Олег Князев. История повторяется. Вопрос к докладчику. Вы сможете сопоставить то, что было тогда и сейчас? Сделать прогноз на сегодня? Значит, я хотел бы ограничиться гражданской войной по той простой причине, что этот момент нам нужно сначала обдумать. Я готов в дальнейшем выступить с этим вопросом, но мне хотелось, чтобы вы сначала переварили ту информацию, которая у вас есть. Александр. Белый Данзан Тундутов, Вадьма Уланов, Абуша Алексеев, Азман Батырев, советы так к ним относились из-за высокого участия в белом движении и казачества, и как дацаны умудрились насолить советам? Вы знаете, я к своему стыду этих лиц не знаю, а в плане дацанов их просто уничтожали. Уничтожали не только буддистов, уничтожали даже буддологов. Вот если вы приедете к русских буддологов, допустим, в Дацан Санкт-Петербургский, там есть рядышком гостиница и памятная доска возле Дацана, где описаны наши русские буддологи, наша профессура, это люди, ученые с мировым именем, которые расстреливались только из-за того, что они занимались вот этой замечательной буддийской культурой, религией, культурой Востока. из тех, кого это нужно было, частично англичанам, да, потому что проекты вот эти буддийские, они были направлены на консолидацию наших усилий в борьбе с Британской Индией. Это было связано с Тибетом и с продвижением наших идей туда. Поэтому ликвидация всех этих действий, оно было понятно. А плюс надо понимать, что калмыки и многие буддисты – это тот народ, который не умеет предавать. И, собственно, в белом движении и в других событиях они очень жестко себя показали против советской власти. А ненависть к буддизму, вы знаете, я не знаю, с чем это связано. Я даже не могу понять, почему ненависть у людей к православию. Но факт остается фактом. Мы как-то реставрировали, давно это было, подворье Троицы Сергиевой Лавры в Москве. И когда копнули чуть-чуть, то обнаружили, что там кости. Вы понимаете, там даже не вывозили монахов. Там их стреляли прямо на месте и закапывали, и все в костях, вы понимаете? Это страшно, но при этом ужас возникает не в этом, когда мы знаем, сколько людей погибло страшной смертью из православных священников, и мы сравниваем это с буддистами, и узнаем, что от рук большевиков фактически у нас были уничтожены все датсаны, и не было ни одного лама на территории. В конечном итоге был период, когда не было ни одного лама. Это фантастически. Это в России, которая являлась в период, допустим, Николая II страной, первой европейской страной, где буддизм, он, собственно, официально признавался и всячески поощрялся правительством. То есть православие и буддийская вера были у нас как бы основой. Ну и в белом движении, собственно, такая же связка. Еще раз хочу сказать, что войско Донское организационно включало в себя войско калмыцкое. И у нас, соответственно, и православные храмы, и датсаны, они были вместе. И вот эта, так скажем, общая спайка и дружба донских казаков и калмыков, она была вполне понятна. Если вы посмотрите, допустим, операции на Кавказе, который проводил войско Донское, вы сильно удивитесь, но там очень много людей с монголоидной внешностью. Это калмыки. То есть это наши боевые братья, и, естественно, вот это братство. А как вы знаете, казачество, оно по большей части выступало на стороне белых. Естественно, никак прервать нельзя было. С этим, возможно, репрессии связаны. Ну, может быть, здесь и какие-то теологические вопросы были. Но я не готов на это отвечать, поэтому здесь надо задавать их соратником, наверное, Троцкого. Да. Теологические вопросы. Александр Иванов. Церковь сыграла ключевую роль в свержении царской власти как института, считает историк Михаил Бабкин. Как вы прокомментируете роль церкви в расшатывании прежнего строя? Ну, вы знаете, церковь у нас, собственно, разная была. И после 1917 года у нас русская православная церковь разделялась. И было разбито на несколько конфессий крупных. Были обновленцы, люди, которые приветствовали советскую власть, такое тоже было. Но, в общем, если говорить о церкви как о совокупности всех православных людей, то, конечно, нет. Но у нас православная страна. 80% – это крестьянство. При этом, естественно, основной идеолог – это приходской священник. Поэтому такое непонимание вот этих товарищей из Цюриха, Женевы и Лондона, потому что они были абсолютно чужды и непонятны. А эти люди, они воспринимали просто веру как опиум для народа. Неважно, какую православную, там, буддийскую веру. И, естественно, борьба здесь была абсолютная. Потому что при оставлении православной веры идеология большевистская и все эти вещи, они казались обычному человеку просто чем-то страшным. Православный человек не мог вообще даже общаться с этими людьми. Ну вот как-то так. Валерий спрашивает, что вы скажете о приросте населения СССР в 3 миллиона каждый год с 50 по 56 года, несмотря на, как вы выразились, аппарат подавления большевиков и Великую Отечественную войну? Я не совсем расслышал цифры. Повторите их, пожалуйста. С какого по какой год? С 30 по 56 года. В 30-е сомневаюсь по той простой причине, что еще и голод был у нас, и другие моменты возникали. Прирост в 5 миллионов – это очень маленький прирост. Вот, потому что в 3 миллиона здесь было. Тем более в 3 миллиона – это очень плохо для Российской империи. Потому что в Российской империи у нас было 16 миллионов. Вот. прирост вот такой. То есть вы не согласны с этими цифрами? Нет, почему? Я вполне допускаю, но эти цифры были не очень большие. После 30-х годов это вполне соответствует тому, что я сказал, потому что Иосиф Виссарионович Сталин начинает вводить новую политику. И несмотря на колхозы, коллективизацию и все остальное, которые, собственно, приводили в том числе и к укреплению, так скажем, экономической базы сельского хозяйства, вот, определенная стабилизация была, я как раз об этом и говорю. И даже после Великой Отечественной войны, насколько я знаю, прирост населения у нас был достаточно серьезный, хороший. То, что вы говорите, это полное подтверждение того, о чем я говорю. И я очень рад, что вы со мной согласны в этом смысле. Так, следующий вопрос. В Мурманск интервентов пригласили большевики и вместе сражались против белофинов. Насколько распространенная практика интервентов из-за красных, белых и серо-буро-малиновых в гражданской войне? Значит, смотрите, в первый период, имеется в виду в период до 19 года, Британия, собственно, проводила политику двойных стандартов. Она каким-то образом помогала и белым, помогала и большевикам. Им было это выгодно, потому что чем больше у нас будет война, чем больше народу погибнет, чем больше мы ослабнем, чем на большее количество кусков мы разделимся, тем будет лучше. С 19 года еще раз хочу сказать, то есть вот именно сама гражданская война, основная ее часть, которая и привела к тому, что большевики выиграли, это политика Ллойд Джорджа, где Англия полностью поддерживает большевиков. Она становится их союзником фактически. И все эти кровавые и страшные события, которые произошли, это все британская политика 19 года. Это все однозначно. 19 года Британия – это фактически союзник большевиков. В 18-м и там, и там. Так, следующий вопрос. Средний, непревзойденный никем показатель ВВП в 36% – это показатель веры в идеалы коммунизма или работа под дулом ружья. Вы считаете объективные причины революции реальными или нет? Вы знаете, я никакой революции не знаю. Я знаю государственный переворот. Причем государственный переворот при очень странных обстоятельствах, когда у нас, собственно, в Санкт-Петербурге погибло 7 человек при его действии. А потом я знаю о страшной гражданской войне. Вот. Революцию можно говорить, допустим, февральскую революцию. Там действительно там были бои, там был военный переворот, соответственно, генеральный штаб, захват Николая II, бои на улицах, там все было как бы, да. А здесь... Было все, я думаю, что еще исследований будет достаточно на эту тему. Но то, что большевики взяли власть в свои руки, смогли удержать, это, конечно, показывает то, что и организационные способности, и поддержка у них со стороны других держав были серьезными. Еще раз хочу сказать, что, на мой взгляд, никаких шансов у большевиков удержаться в России без интервентов не было. То есть это совместные действия внешнего круга и внутреннего террора. Ну и такого сопротивления подобным революциям, если их революции называть, нигде в мире до этого и не было. Может быть, этим частично и, соответственно, объясняется та удивительная убыль населения, которая у нас по статистическим данным произошла. Ну, я мягко выражаюсь. Вижу вопрос от Валерия. Историки Спицын, Фурсов считают красный террор ответом на белый и гражданскую войну как экспансию Антанты для расчленение страны. Ваше мнение по этому вопросу? Я изложил факты. Никто еще не оспорил то, что Колчак был взят подразделениями Антанты белочехами перед большевиками. И то, что основной запас золотой был захвачен тоже подразделением Антанты. Что на это люди ответят, не знаю. Но отрицать этот факт невозможно. Удар английской эскадры и удар латышей и эстонцев тоже отрицать невозможно. Блокаду Крыма английским флотом и, соответственно, поступление через Одессу в морские порты, соответственно, вооружение в 19 году и снаряжение под прикрытием английской и французской эскадры тоже отрицать нельзя. Договор Троцкого с англичанами о контроле Британии торговых путей тоже отрицать нельзя. И в этом договоре четко написано, что в том числе против белочехов он проводится. Извините, не белочехов, а белофинов, конечно. Так что, мне кажется, здесь надо верить фактам. Если фактура есть, то все остальное, мне кажется, это уже надумано. Это мой личный взгляд. Благодарю, Борис Олегович. На самом деле вопросы на сегодня закончились. Если хотите, можете сказать слово нашим слушателям, зрителям. Пожелание ваше. Значит, ну, пожелание у меня такое. Учить историю. Почему это очень важно? Это важно потому, что мы проходим определенный этап исторический, и на следующем витке все повторяется. И те же самые лица, я думаю, будут и через 100, и через 200, и через 300 лет еще раз являться нам в нашей истории. Мы должны понять опасность вот этих явлений. И мы должны понять, что существуют вещи, которые запредельно страшны. И их четко почувствовать в определенный момент и консолидированно ответить, поддержать государственные органы, поддержать структуру государственной безопасности, сохранить устои, соответственно, нашего общества, это очень важно. И вот знание истории, оно позволяет повысить гражданскую ответственность и, мне кажется, будет единственным предохранителем, который может нас спасти от повторения таких страшных вещей. А я бы хотел пожелать, чтобы у нас появлялось побольше таких, скажем, альтернативных источников этой истории, а не только те, которые нам с официальных каналов приходят. Борис Олегович, благодарю за сегодняшний эфир. На этом прощаюсь. Увидимся, услышимся. Быть добро. Всего хорошего. Народное славянское радио. Для пытливых умов.